Глава 19. Мы двинулись по узкой тропинке, ведущей к берегу. Снег поскрипывал под ногами. Я украдкой бросила взгляд на Марата. Его профиль четко вырисовывался на фоне белоснежного пейзажа. Красивый. Я тут же отвела глаза, злясь на себя за такие мысли. «Нет, вы только подумайте. Я, Алиса, больше никогда и ни за что, кажется, влюбляюсь. И в кого? В парня, которого наняла изображать бойфренда перед родителями. Это даже не анекдот, это какой-то сценарий второсортной комедии. После той эпичной истории с несостоявшейся свадьбой, спасибо, Алекс, что показал свое истинное лицо до того, как я сказала «да», я была уверена, что мое сердце надежно закрыто. 5 лет я профессионально избегала серьезных отношений. Свидания? Конечно. Но исключительно как способ скоротать вечер и пополнить копилку забавных историй для девичников. И тут появляется этот Марат, который должен был просто сыграть роль идеального парня перед моими родителями, чтобы они, наконец, перестали пытаться сватать меня всем встречным-поперечным. Но нет. Этому засранцу обязательно надо было действительно оказаться идеальным. Он нашел общий язык с моими родителями и даже с бабушкой. А эти его случайные прикосновения... Вчера он просто приобнял меня за плечи, а у меня мурашки побежали по всему телу, как будто мне снова 16. Позорище. Я же взрослая, независимая женщина. Но когда он смотрит на меня этими своими глазами... Господи, я начинаю говорить как героиня любовного романа. Следующим этапом будет писать его имя в блокноте и рисовать сердечки. И ведь самое ужасное, что я начинаю замечать мелочи. Как он морщит нос, когда смеется, как рассеянно барабанит пальцами по столу, когда задумывается. Кто я такая и что сделала с циничной Алисой? А может, это и есть тот самый момент, когда жизнь говорит: «Эй, хватит прятаться за своими стенами. Вот он, твой шанс». Но что, если это снова закончится катастрофой? Что, если это просто отличная актерская игра? Что, если... А вон там... Я махнула рукой в сторону, отвлекая себя от непрошенных мыслей. Раньше был яблоневый сад. Мы таскали оттуда яблоки, хотя дома их было полно. Но ворованные казались вкуснее. «Типичное детское озорство», — усмехнулся Марат. «А меня в детстве ловили на крыше гаража. Мы там устроили наблюдательный пункт и следили за соседями через бинокль». Я рассмеялась, представив маленького Марата с биноклем. «Настоящий шпион». «Ага», — кивнул он. «Правда, когда нас застукали родители, пришлось срочно менять профессию». Тут я споткнулась о припорошённый снегом корень и чуть не упала, но Марат успел подхватить меня за локоть. «Осторожнее», — мягко сказал он, не спеша убирать руку. «Тут скользко». «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как предательски краснеют щеки. И дело было явно не в морозе. Мы вышли к реке. Зимой она выглядела особенно волшебно. Заснеженные берега, сверкающий на солнце лед. На противоположном берегу темнел заснеженный лес. Тишина стояла такая, что, казалось, можно услышать, как падают снежинки. «Красота какая!» — выдохнул Марат. «Как в сказке». «Да, я люблю это место», — призналась я. «Летом тут, конечно, веселее, можно купаться, загорать. Но зимой тоже очень красиво, особенно на закате». «Останемся посмотреть», — предложил он. «До заката еще около часа, можем погулять по окрестностям, а потом вернуться сюда». Я заколебалась. С одной стороны, закат действительно будет волшебным. С другой — так долго гулять вдвоем. Замерзнем же. Попыталась отговориться я. «Не замерзнем», — уверенно заявил Марат. «Будем двигаться. Договорить я не успела. Что-то холодное и мокрое ударило мне в плечо. Снежок. Ах так? Я наклонилась, набирая горсть снега. Ну, держись. Завязалась настоящая снежная баталия. Мы носились как дети, обстреливая друг друга снежками и хохоча во все горло. У Марата была лучше меткость, зато я оказалась проворнее и легко уворачивалась от его снарядов. «Сдаешься?» — крикнул он, загнав меня за дерево. «Никогда!» Я метнула в него особенно большой снежок, но промахнулась. Марат воспользовался моментом и бросился вперед. Я попыталась убежать, но поскользнулась на льду. Он поймал меня за талию, не давая упасть, и мы оба повалились в сугроб. Я оказалась практически в его объятиях, лицом к лицу. Его глаза были совсем близко, карие, с золотистыми крапинками. На ресницах таяли снежинки. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. «У тебя снег в волосах», — тихо сказал он и осторожно смахнул белые хлопья с моих прядей. Я затаила дыхание. Его лицо было так близко. Еще чуть-чуть и... «Эй, молодежь!» — раздался громкий голос. «Осторожнее, там лед еще тонкий!» Мы вздрогнули и поспешно отпрянули друг от друга. На берегу стоял местный рыбак дядя Петя с удочкой. «Спасибо, мы уже уходим!» — крикнула я, вскакивая на ноги и отряхивая пальто от снега. Щеки пылали от смущения. «Ну что, идем дальше?» — как ни в чем не бывало, спросил Марат. «Покажешь еще какие-нибудь интересные места?» Я кивнула, радуясь возможности отвлечься от непрошенных эмоций. Тут недалеко есть старая мельница. Мы пошли по узкой тропинке, петляющей между заснеженными деревьями. Я старалась идти чуть впереди, чтобы не встречаться с Маратом взглядом. После того падения в сугроб мое сердце все еще сладко замирало. «Соберись, тряпка», — мысленно приказала я себе, перепрыгивая через поваленное дерево. «Здесь направо», — показала я на едва заметную тропку, уходящую в чащу. «Только осторожно, склон довольно крутой». Спускаться действительно было непросто. Снег припорошил скользкие корни и камни. Я пару раз чуть не упала, но Марат каждый раз оказывался рядом, поддерживая меня за локоть. От его прикосновений по коже бежали мурашки, но я списывала это на холод. Ну, конечно. Только на холод. А вот и она. Я махнула рукой в сторону показавшейся впереди мельницы. Старое деревянное здание выглядело удивительно живописно в зимнем антураже. Почерневшие от времени бревна контрастировали с белоснежными сугробами. Огромные лопасти, когда-то вращавшиеся от силы ветра, теперь застыли, покрытые толстым слоем снега. Покосившаяся крыша, заросшие мхом стены — все это создавало атмосферу какой-то волшебной заброшенности. «Ничего себе!» — присвистнул Марат. «Прямо как из сказки про Морозко». «Да, красиво, правда?» Я невольно улыбнулась его реакцией. «Раньше тут мололи зерно для всей деревни, а потом построили новую мельницу электрическую». Это осталось заброшенной. «Жалко», — искренне сказал он, разглядывая причудливую резьбу на наличниках. «Такая красота пропадает». «Зато атмосферно». Я подошла ближе к стене, провела рукой по шершавым бревнам. Мы в детстве обожали тут играть. Представляли, что это заколдованный замок. «А внутрь можно?» — с интересом спросил Марат. «Теоретически, да?» Я критически оглядела покосившуюся дверь. «Но лучше не надо. Перекрытие старое, того и гляди, обвалится. К тому же там наверняка полно снега намело через щели». «Ладно, уговорила». Он с притворным вздохом отошел от двери. Хотя любопытно было бы посмотреть старинные механизмы. «Могу рассказать, как они работали», — предложила я. «Видишь, вон те желоба под крышей. По ним зерно...» Я увлеклась рассказом об устройстве мельницы, вспоминая все, что когда-то слышала от деда. Марат слушал с искренним интересом, задавал вопросы. Я поймала себя на мысли, что давно не встречала такого внимательного собеседника. Мы обошли мельницу кругом, разглядывая каждую деталь. Я показала ему старинные жернова, лежащие в снегу, рассказала местную легенду о мельнике-колдуне. «Слушай, ведь скоро закат», — вдруг спохватился Марат, глянув на часы. «Бежим к реке». Я кивнула, и мы поспешили обратно по протоптанной тропинке. Теперь подъем в гору казался не таким сложным. То ли мы приноровились, то ли просто спешили не пропустить закатное шоу.